Братья и сестры, хочется все-таки и теперь уже от, как бы со стороны отдела, работающих с детьми, сказать, что мы благодарны Богу за то, что у нас в братстве есть и музыкально-хоровой отдел, от которого мы получаем и новые песни. И сейчас вот каждый год они готовят песни для лагерей, и мы получаем на таких вот отдельных листочках. И нашим регентам, юным регентам есть чем работать. Да и не только мы получаем от МХО новые псалмы, а мы можем теперь посылать на курсы регентов, которые работают с детьми. И они обучаются там, практику приобретают потом в церквах. И мы в этом видим тоже благословение Божие и радуемся этому, вот такому сотрудничеству. Еще я хотел отметить вот такой штрих, что ли, вот в вопросе пения с детьми. Я сейчас объявлю, какой псалом хор споет после короткого слова моего. «Христу Иисусу песнь поют уста». Вот как бы этот псалом будет подчеркивать, что уста поют, это хорошо, это правильно, и церковь немыслима без пения, и дети тоже. Вот такой вид служения, когда поют детям родители. Хорошо, когда родители, ну, мы все по-разному поем, наш музыкальный уровень разный, и не каждая семья споет в церкви. А дома, считаю, что все родители должны петь, и детки, когда и засыпают, слушая песни, и колыбельные песни, и более такого серьезного уровня, это хорошо. Хочется эту мысль подчеркнуть такой просьбой. Я прошу прощения, что заранее не предупредил. Вот у нас Андрей и Рита Концевичи, у них 12 детей, они обои поющие. Просьба, чтобы после хора спели вы вдвоем, семейным дуэтом. Просьба, чтобы не отказали. После этого участия, тогда мы уже закончим молитву эту страничку.